Глава 23. В 6 утра они въехали в Сорию на Мерседесе, взятом на прокат в Ла-Корунье. Элена и Сарата вели машину по очереди, давая друг другу поспать или просто отдохнуть. У Элены зазвонил телефон. «О, сэра, около каньона на реке Лобос», — заявила Марьяха, даже не поздоровавшись. «Так называется деревня, и там великолепный замок». «Замечательно. Но замки есть во многих деревнях. Ты уверена, что это то самое место, которое нам нужно?» «Абсолютно. Я только что говорила с хозяйкой отеля. Она запомнила Рамира и Анша Бейра, потому что у них редко бывают клиенты-колясочники, и им пришлось поднимать парня в комнату на руках. Отель называется «Эль Балькон дель Каньон». Хозяйку зовут Дорита. Когда приедете, извинитесь за меня, пришлось разбудить ее ни свет ни заря. Мы скоро будем там. Ты ведь ее уже все равно разбудила. По навигатору ехать им оставалось чуть больше часа. Доберутся до Усера еще до рассвета. Усер оказалась маленькой деревней с населением чуть больше сотни человек. Оно было расположено примерно в 70 километрах от Сории, столицы одноименной провинции, и принадлежало к судебному округу Эль-Бурга де Осма. Несмотря на небольшие размеры, в деревне кипела жизнь. По соседству раскинулся национальный парк «Каньон дель Риа Лобос». Замок, упомянутый Анша Бейра, стоял на возвышении, откуда открывался прекрасный вид на реку. Когда-то он принадлежал тамплиерам, как и монастырь святого Варфоломея, от которого теперь осталась одна часовня. Рамира Бейра встретился с рыжим толстяком здесь. Заплатил ему, видимо, за оплодотворение суррогатной матери. Сарат рассуждал вслух, пока машина петляла по серпантину. «Но при чем здесь Гильермо Эскартин?» Он сказал жене, что влюбился и что у него будет ребенок. О суррогатной матери речи не было. «Невозможно ответить на все вопросы сразу, Анхель». Они, наконец, вышли на след. И Элене не терпелось выяснить, куда он их приведет. Название отеля, как и большинство заведений Усера, отсылало к главной местной достопримечательности — каньону реки Лобос. Отель стоял у дороги, по которой они въехали в деревню. Первый этаж занимал обычный бар. Когда-то в таких можно было найти стенды с кассетами комиков Аревала и Эухенио. Лестница вела на второй этаж, где, по-видимому, находились номера для постояльцев. Внутри не было никого, кроме мальчика. Он сидел на столе перед телевизором, по которому показывали мультфильмы. «Привет. Мама сейчас выйдет. Она готовит завтрак», — сказал ребенок, не оборачиваясь, как будто почувствовал их присутствие. «Хорошо, мы не спешим. Как тебе мультики?» «Мне нравится их слушать». Только тогда они поняли, мальчик слепой. «Доброе утро». В дверях кухни показалась невысокая полная женщина лет 60, с коротко подстриженными кудрявыми волосами. На ней был фартук с названием отеля. Женщина вытирала руки тряпкой. На часах было всего 7 утра, но она явно встала давно, раз успела приготовить завтрак и навести порядок в баре. Похоже, Марьяха напрасно переживала, что разбудила ее. Пахло тостами и чистящим средством. «Что вам приготовить?» «Мы не на завтрак, мы из полиции. Вы Дорита, верно?» «Чуть больше часа назад вы разговаривали с нашей коллегой об этом мужчине и его сыне». Элена положила на барную стойку телефон с фотографией Рамира Бейра. «Они останавливались у вас 9 месяцев назад, в феврале». «Вроде бы да, хотя помню я только паренька. Он был на коляске». Элена свернула фотографию Бейра и открыла другую, Гильермо Эскартина. «Посмотрите, пожалуйста, на этого мужчину. Вы когда-нибудь видели его в деревне?» Дорита внимательно рассматривала скриншот видео, которое Эскартин записал для жены незадолго до гибели. Наконец, она решительно покачала головой. «Лицо незнакомое. Тут много туристов. Может, он и приезжал, но я не помню». «А грозный рыжеволосый мужчина. Не встречали такого?» — вмешался Сарате. «Толстый и рыжий? Так это Лусио, но мы зовем его Паночо», — ответил мужчина лет 70 с обветренным лицом и не по годам задорной улыбкой. Он как раз принес в бар упаковку лимонада. Дорита представила вошедшего. Бенинья, ее муж. Мужчина попросил ее приготовить гостям кофе. И пока Дорита молола зерна, присел за стойку рядом с Еленой и Сарате. Пара местных жителей, зашедших в бар позавтракать, удивленно уставились на Елену и Сарате. «По ночью давно не видно», — сказал Бенинья. «Как давно?» «Пару месяцев точно. Бог его знает, куда он запропастился». «Зачем вы его ищете?» — спросил один из посетителей, но у Елены зазвонил телефон, и его вопрос остался без ответа. Звонил Буэндия. Анализ ДНК подтвердил их предположение. Плод, обнаруженный в теле Рамира Бейра, оказался его ребенком. Елена тихо передала новость Сараты. Мужчина, задавший вопрос, подошел ближе. Он не собирался подслушивать, напротив, хотел им что-то сообщить. «Если ищете по ночи, езжайте на Лас Суэртес Вьехас. Это ферма недалеко от Кубильеса». Деревня Кубильес была заброшена еще в 70-х. Даже в лучшие времена здесь насчитывалось всего два десятка домов, а число жителей не превышало 80 человек. Они выращивали пшеницу, разводили скот и собирали грибы. Теперь от здания остались лишь голые каменные стены без крыш. Школа и площадь, где в день Святого Луки танцевали хоту, исчезли без следа. А церковь, Вознесение Богоматери, заросла сорняками. Сохранилась только колокольня, но без колокола. В нескольких километрах от Кубильеса они увидели выцветший деревянный указатель с надписью от руки «Лас Суэртес Вьехас». Свернули на грунтовую дорогу и вскоре уперлись в забор, обвитый колючей проволокой. Елена посигналила, и они подождали пару минут. Судя по всему, на ферме никого не было. Сарата открыл незапертые ворота и вернулся в машину. Они проехали еще метров 600 до двухэтажного дома, который скрывался за небольшим холмом. Дом выглядел непритязательно. Он не производил впечатления заброшенного, но явно нуждался в ремонте. Как только они открыли дверцы машины, как в нос ударил тошнотворный запах гниения. Они направились к дому, и через несколько метров увидели справа от дорожки дохлую курицу. Чуть дальше, над углублением, вырытым в земле, вился густой рой мух. Елена и Сараты остановились в нерешительности. Пойти в дом или сначала заглянуть в колодец? Сараты выбрал второе. Неподалеку валялась металлическая крышка. Увидев ее, Елена предположила, что перед ними не колодец, а сточная яма. Возможно, жильцы бросили дом, не убрав отходы, что и привлекало насекомых. Они приблизились к кирпичному бортику и сразу увидели кишащих внизу червей. Сараты достал фонарик и посветил вглубь узкой, не больше полутора метров в диаметре, ямы. Луч фонарика выхватил из темноты облако мух, а ниже — бесформенную груду тел. Ноги, руки, женские головы. Над этой чудовищной братской могилой поднимался смрад разложения. Сараты отшатнулся, будто вдохнул саму смерть. «Матери», — прошептала Елена, не в силах оторвать взгляд от колодца. «Вот мы их и нашли».